Глава 6. До сочельника оставалось еще около недели, но уже весь Париж был охвачен предпраздничной лихорадкой. Торговцы елочными украшениями, игрушками, поздравительными открытками, свечами, бакалейщики, владельцы больших гастрономических магазинов и рестораторы, соревнуясь между собой, старались оформить витрины как можно затейливее. За 3 месяца до праздников рекламная фирма «Жубер и компания» была завалена заказами со всех концов страны. Художники работали день и ночь, и все же не успевали к сроку. Василий, твердо усвоивший одно из главных правил коммерции, принял заказ, выполняя в срок. Нервничал. Ему не хотелось ронять авторитет фирмы. Улицы были полны людей с покупками в руках. Хозяйки сбились с ног, запасаясь продуктами к праздничному столу. Казалось, все думают только об одном — как бы веселее провести праздник, совершенно забыв, что по ту сторону Рейна назревают события, таящие в себе смертельную опасность не только для Франции. Столичные газеты, вначале с нескрываемой тревогой, сообщавшие о возможности прихода к власти в Германии Гитлера и национал-социалистов, словно бы успокоились. Они, как по команде, перестали писать об этом. Больше того, реакционная пресса старалась внушить обывателю, что ничего особенного не случилось. Какая, мол, французам разница, кто правит Германией? Иногда в статьях на политические темы проскальзывали и кичливые нотки. Не надо забывать, что у Франции есть неприступная крепость, линия Мажино. Василий заказал на праздничный вечер столик у Максима и пригласил Сарьяна с женой. Вечером в сочельник они встретились в вестибюле ресторана. Василий и Лиза познакомились с женой Сарьяна Жаннет, веселой голубоглазой француженкой. Как и все парижанки, она была одета с большим вкусом, казалось, значительно моложе своих лет. Впрочем, и Лиза сегодня ничем не отличалась от парижских модниц. Чтобы не ударить лицом в грязь, жена преуспевающего коммерсанта заказала специально к этому дню платье у дорогой портнихи. Тоненькие нитки жемчуга и бриллиантовые серьги дополняли ее туалет. Мужчины были в вечерних костюмах. Метрдотель во фраке с белым цветком в петлице, похожий на опереточного артиста, спросив фамилии гостей, провел их к заказанному столику. Когда официант, приняв заказ, удалился, дамы обнаружили под салфетками рождественские подарки. Лизе досталась маленькая обезьянка, а Жаннет — плюшевый медвежонок. Ровно в 12 послышался бой часов, передаваемый по радио. Зажглись свечи на громадной елке посреди зала. Все встали с бокалами, наполненными шампанским, и осушили их, пожелав друг другу счастья. Заиграла музыка. Сарьяны оказались за столиком, но Василий и Лиза танцевали, что называется, до упаду. Он — крупный, высокий, ладно скроенный, она — изящная, стройная, обращали на себя внимание. Каждый раз, когда после очередного танца они возвращались к столику, раскрасневшиеся, возбужденные, Жаннет встречала их аплодисментами, а ее муж спешил наполнить их бокалы. «Чтобы узнать французов, — сказал Василий, когда они с Лизой отдыхали от танцев, — нужно съесть не пуд, а тонну соли. Казалось бы, народ приветливый, общительный, а между тем не очень-то гостеприимный. На основании каких фактов вы пришли к такому выводу?» — улыбаясь, спросил Сарьян. «Скоро 2 года, как я живу в этой стране, и за все это время не был приглашен ни в один дом. Тот же мой компаньон, который многим обязан мне и знает, что у нас здесь нет ни родных, ни близких друзей, не счел нужным пригласить нас даже в праздник». «Вы правы, месье Кочек, французы могут уважать вас, дружить с вами, угощать в самом дорогом ресторане. Но пригласить к себе домой, для того, чтобы удостоиться такой чести, нужно очень близко сойтись с ними, быть на короткой ноге». «У нас гораздо все проще. Словаки — народ гостеприимный. Чтобы вы не думали, что я тоже окончательно офранцузился, приглашаю вас с супругой. Прошу пожаловать к нам в любое время, когда вам только захочется, хоть на Новый год, хоть позже». «Вот и получилось, что ты напросился в гости», — смеясь сказала Лиза. Василий охотно принял приглашение журналиста, поблагодарил его. Ему нужно было только получить ответ от отца. В 5:00 утра, когда веселье в ресторане было еще в полном разгаре, Василий с Лизой и чета Сарьянов разъехались по домам. На следующий день, решив, что лучшего времени для отправления религиозных обязанностей, чем Рождество, трудно придумать, Василий пошел с женой в церковь. Терпеливо прослушав торжественную мессу, они дождались, когда кюре освободится, и подошли к нему. Он тотчас узнал их и приветливо улыбнулся. «Я очень рад, что в моем приходе появились добрые католики», — сказал он. «Как я заметил, вы постоянно посещаете воскресную мессу». «Конечно, отец мой», — воскликнул Василий. «Мы с женой хотели узнать, можно ли купить 2 постоянных места у вас в церкви, ну, скажем, в 3-м или в 4-м ряду». «Вы хотите иметь постоянные места? Ну что ж, это похвально. Вы могли бы располагать свободными местами в 3-м ряду, 4-е и 5-е кресла. Но известно ли вам, что места в нашей церкви стоят дорого?» «Не думаю, что это заставило бы нас отказаться от своего намерения». «На жесткой скамейке в 3-м ряду место стоит 300 франков в год, а если хотите кресло с бархатной обивкой, то 500 франков». «Ну, думаю, что мы удовлетворимся жесткой скамейкой. Не правда ли, Марианна?» Василий повернулся к жене. «Конечно», — ответила Лиза. «Не все ли равно, на какой скамье беседовать с Богом?» Василий достал из бумажника 600 франков. «Благодарю вас». Кюре спрятал деньги в карман брюк под сутаной. «Квитанции мы не выдаем, но в книге нашей церкви будет сделана соответствующая запись о закреплении этих мест за вами». Пожелав друг другу счастливого Рождества, они расстались. «Вот ведь черти полосатые!» — шепнул Василий Лизе, беря ее под руку. «Даже местами в Божьем храме торгуют». «Значит, придется исповедоваться этому старому фарисею?» «Самым исправным образом. Не реже раза в месяц». «Ох ты, Господи! Придумывай теперь грехи, чтобы получить отпущение!» Лиза вздохнула. «Да, дорогая, выдумывать грехи, пожалуй, труднее, чем совершать их. Впрочем, когда соберешься на исповедь, я придумаю тебе такие грехи, что все завидовать станут». Дома среди разных программ, проспектов из теннисного клуба и пригласительных билетов их ожидало письмо отца. Он поздравлял сына и невестку с Рождеством Христовым и с Новым годом. После многочисленных пожеланий он выражал свою радость по поводу коммерческих успехов сына. Передав поклоны от родных и сообщив о здоровье тети Клары, которая, благодарение Богу, поправляется, отец писал, что ее сын, Юзеф Холик, в самое ближайшее время собирается на студенческие каникулы во Францию. «Юзеф позвонит тебе по телефонам, номера которых ты мне сообщил, и я очень прошу, повстречайся с ним. Помоги ознакомиться с достопримечательностями столицы мира. Если же ты очень занят и не можешь ему уделить достаточного внимания, пусть им займется Марианна. Он, как ты знаешь, парень хороший и вполне заслуживает того, чтобы его приняли как следует. Деньги мне присылать не надо. Лучше пусти их в оборот. Не пишу подробно, в надежде, что Юзеф расскажет вам обо всем». Они читали и перечитывали письмо отца. Было ясно, курьер, который приезжает к ним, имеет достаточные полномочия. Что другое могли означать слова «Юзеф парень хороший» и заслуживает того, чтобы его приняли как следует? Значит, этому Холику можно доверить все. В письме нет ни единого слова ни о Сарьяне, ни о выборе. Последние строки письма не пишу подробно, в надежде, что Юзеф расскажет вам обо всем. Вот, наверное, ответ и на этот вопрос. Вскоре после Нового года раздался телефонный звонок. «Квартира Ярослава Кочика?» «Да». «Здравствуй, брат. Говорит Юзеф Холик. Твой отец обещал написать обо мне. Ты получил его письмо?» «Получил». «Где же ты, Юзеф? Почему не едешь к нам?» «Чтобы вас не беспокоить, я остановился в гостинице. Но если вы дома, могу приехать, хоть сейчас». «Мы дома. Ждем тебя. Постой, с тобой хочет поговорить Марианна. Передаю ей трубку». «Здравствуй, Юзеф. Как тебе не стыдно останавливаться в гостинице?» «Я уже сказал, не хотел беспокоить вас». «Ну ладно, приезжай скорее, мы тебя ждем. Адрес наш ты знаешь. Возьми такси и приезжай. Мы с Ярославом так соскучились по дому». «Василий, как ты думаешь, наш телефон на прослушивании?» — спросила Лиза, положив трубку. «Не думаю. но быть осторожными все же не мешает. Береженого Бог бережет. Знаешь, почему я спрашиваю? Мы словаки, подданные Чехословацкой республике, но ни словацкий, ни чешский язык не удосужились изучить. Ленивые мы с тобой люди. К нам приезжает близкий родственник, а мы с ним беседуем по-французски. Хорошо еще не возникла необходимость обращаться к нашему консулу. А если бы? Ты не совсем права. Тут дело не в лени. Времени у нас совершенно нет. Пустое. При желании время нашлось бы. Минут через 40 приехал двоюродный брат Юзеф. Василий, помогая гостю снять пальто, внимательно его разглядывал. Юзеф оказался моложавым, высоким человеком со спортивной фигурой. Поглаживая русые волосы, он украдкой посмотрел по сторонам и, похоже, не поняв, есть ли дома чужие или нет, обнял сначала Василия, потом Лизу, говоря: «Здравствуй, брат! Здравствуй, сестра!» И хотя в пароле не было никакой необходимости, добавил: «Дома у нас все благополучно, ну и слава Богу!» Василий, взяв Юзефа под руку, перешел на русский язык. «Ладно, все ясно. Пойдемте в кабинет. Можете говорить свободно, посторонних нет. Мы с Лизой одни». Вслед за ними вошла в кабинет Лиза, поставила на стол бутылку белого вина, бокалы, фрукты, а сама устроилась в кресле. «Рассказывайте, мы ведь заждались вас». Василий наполнил бокалы. «Многое должен я вам сказать. Не знаю, с чего и начать. Прежде всего, отец поручил мне передать вам обоим большой привет», — начал гость. «Он так же, как и вы, считает, что членство в теннисном клубе еще больше упрочит ваше положение здесь, в Париже, и даст вам возможность встречаться с нужными людьми. Большое впечатление произвело на отца сообщение, что фирма имеет возможность наладить коммерческие отношения с заграницей. Он несколько раз повторил, что придает этому факту чрезвычайно важное значение, и просил сказать вам об этом. Если поездка ваша в Лондон совпадает с интересами фирмы, то поезжайте. Но вот в Берлине вам нужно побывать, по его мнению, обязательно. Побывать без всякого определенного задания. Просто подышать тамошним воздухом, поближе познакомиться с обстановкой. Отец считает, что фашистская опасность становится реальным фактом, и вам пора перейти к активной работе. Он так и сказал: «Передайте товарищу Василию, что час настал». По мнению отца, журналисту Сарьяну можно вполне доверять. Раскройтесь перед ним в пределах разумного и воспользуйтесь его помощью. А в отношении Ганса Вебера совет такой: всецело полагаться на Сарьяна. Если тот посоветует, можно привлечь и Вебера к антифашистской работе. В дальнейшем вам рекомендуется писать отцу пореже. Связь будет поддерживать специально выделенный курьер. Имейте в виду, курьер этот – женщина. Здоровая, краснощекая австриячка, старая революционерка, убежденная антифашистка. Запомните ее внешние данные и пароль. Зовут австриячку фрау Шульц, Анна Шульц. Она крупная женщина, лет 50, по профессии портниха. Глаза карие, волосы гладко причесаны, каштановые, с проседью. На груди, поверх белой блузки, она всегда носит большой медальон с эмалевым изображением Божией Матери с младенцем. Пароль: «Вы, мадам, кажется, хотели сшить платье?» Ответ: «Да, если только не очень долго ждать». Повторить или запомнили? Не надо повторять. С фрау Шульц связь будет поддерживать главным образом Лиза. Отец считает это более естественным и тем самым более целесообразным. Фрау Шульц позвонит вам по домашнему телефону и условится о времени и месте встречи с Лизой. Рекомендуется встречаться с Шульц там, где она укажет, и ни в коем случае не у вас дома. Шульц не должна знать слишком много о месье Кочике. Ее знакомство с ним возможно только при особой необходимости. Отец также просит передать Лизе, что знает, безделье надоело ей. Но ему скоро придет конец. Вот, пожалуй, все, что мне поручено вам передать. «Когда вы собираетесь обратно?» — спросил Василий. «Задержусь здесь на несколько дней. Я ведь студент Пражского университета, воспользовался рождественскими каникулами, чтобы посетить Францию. Не исключено, что за мной следят, поэтому мне не следует приезжать к вам еще раз. Если я вам понадоблюсь, то позвоните ко мне в гостиницу и встретимся где-нибудь в музее. Так будет проще всего. Меня ведь интересует в Париже все, что достойно внимания». «Предположение, что за вами следят, основано на каких-нибудь фактах?» — поинтересовался Василий. «Конкретных фактов нет, Но в связи с определенными событиями в отношениях между Чехословацкой республикой и Францией наблюдается сейчас некоторый холодок, и французские власти стали относиться к чехословакам с подозрением. В Праге французский консул, прежде чем выдать мне визу, вымотал всю душу. «Скажите, товарищ, а из дома нам ничего не передавали?» — спросила Лиза и тут же добавила. «Как приятно произносить слово «товарищ». «Нет, ничего не передавали, но по приезде я могу узнать и сообщу через фрау Шульц». «Пожалуйста, очень прошу, а то ведь мы с Василием тут сидим как в ссылке. Ни писем из дома, никаких вестей». «Ну что ж, давайте выпьем по бокалу вина за то, чтобы не было на свете фашизма и войн», — негромко сказал Василий. «Да, с большим удовольствием и от души желаю вам успеха». Гость чокнулся с Лизой, потом с Василием. «Хорошо бы вам задержаться на несколько дней», — сказал Василий. «Дело в том, что на днях я должен встретиться с Сарьяном у него дома. Мне бы хотелось информировать отца о результатах моих переговоров с журналистом. Может быть, он сообщит мне кое-что новое. Сарьян ведь вхож в верха. Он очень осведомленный человек». «Хорошо, в течение 3 дней я буду ждать вашего звонка до 10 утра и после 8 вечера. Запишите мой телефон. Можете говорить со мной по-чешски. Я свободно владею этим языком. К сожалению, не могу сказать о себе то же самое. Впрочем, для начала у меня хватит запаса слов. Начнем по-чешски, а потом невзначай перейдем на французский». Гость попрощался и ушел. «Мне понравился этот парень. Молодой, собранный, толковый», — сказал Василий. «С таким можно работать». «С тобой тоже можно работать», — пошутила Лиза. «Думаю, что можно», — ответил Василий. Сарьян не заставил себя долго ждать. Утром следующего дня он позвонил Василию в контору и спросил, не забыл ли тот о своем обещании побывать у него дома с женой. «Нет, конечно», — отозвался Василий. «Вы же знаете, фирма наша солидная, мы всегда выполняем свои обещания». «Ну вот и отлично. Я приду к вам после работы, возьмем такси, заедем за вашей женой и отправимся к нам. Без меня вы еще чего доброго заблудитесь. Я ведь живу на окраине Парижа, почти за городом». «Зачем же такси? Мы можем поехать в моей машине». «Или вы не доверяете мне вашу драгоценную жизнь?» «Рискну, тем более, что так обойдется дешевле». День прошел в суете. Нужно было просмотреть почту, накопившуюся за праздничные дни, вызвать к себе главного художника, посоветоваться с ним по поводу заказов, выслушать директора-распорядителя, подписать чеки и другие банковские документы. Ровно в 5 часов в кабинет к Василию вошел Сарьян. «Точность, вежливость королей», — сказал он, указывая на стенные часы. Они заехали за Лизой. Она села рядом с журналистом на заднем сиденье, и машина тронулась. «Вас, вероятно, интересует, почему мы с Жанет забрались так далеко?» «Очень просто. Люблю копаться в земле. В Париже люди забыли даже запах земли. Единственная возможность отдохнуть душой — это наняться садовником и разделывать клумбы в общественных садах. Здесь же, на окраине, у меня есть небольшой садик с фруктовыми деревьями, кустами махровой сирени и жасмина. Я развожу цветы, даже огород у меня есть. Жаль, сейчас зима, и вы не сможете полюбоваться моими цветами, в особенности розами. Их у меня 60 кустов. И летом, когда раскрываются бутоны, кажется, что ты очутился на знаменитых розовых плантациях Болгарии. В детстве, когда я жил в Стамбуле, возле нашего дома был тенистый сад, и отец мой любил копаться в нем. Должно быть, я унаследовал его любовь к земле». Залитый светом Париж остался позади. Они выехали на скудно освещенную широкую улицу, вдоль которой по обеим сторонам виднелись двухэтажные коттеджи. «Вон там, через 3 дома, с правой стороны остановитесь», — сказал Сарьян. Дом журналиста был скромно, но со вкусом обставлен. В ожидании обеда расположились в просторной гостиной. Жанет принесла аперитив. «Вы живете вдвоем в таком большом доме?» — спросила ее Лиза. «Вдвоем. У нас нет даже постоянной прислуги, только приходящая», — сказала Жанет. «Правда, дом немного великоват для нас. 7 комнат, 4 на 1-м этаже, 3 на 2-м, который всегда пустует. Но зато здесь у нас больше земли. Есть где развернуться, Жюлю». Обед был скромный, зато в изобилии были представлены вина разных марок и сортов. После обеда Жаннет повела Лизу к себе, а мужчины пошли в кабинет хозяина покурить, выпить кофе, побеседовать по душам. «Расскажите погрязшему в делах человеку, что происходит на нашей многострадальной планете. Ведь вы все знаете», — начал Василий. «Кое-что знаю. Увы, далеко не все. Но, к сожалению, порадовать вас нечем». Сарьян встал, молча прошелся по комнате. Вернувшись на свое место, сказал. «Вчера, 4 января 1933 года, прошу вас запомнить эту дату, в Кёльне, в доме банкира фон Шредера, состоялась встреча Гитлера с Папином. По имеющимся в Министерстве иностранных дел Франции сведениям, они договорились о двустороннем союзе Папин-Гитлер. Результаты этого сговора не заставят себя долго ждать. Он расчистит путь Гитлеру к власти. Поверьте мне, эта дата, 4 января, явится началом грозных событий для Европы, а может быть и для всего мира. Следовательно, вы считаете, что приход к власти национал-социалистов во главе с Гитлером предрешен? Да, и мне становится страшно, когда я думаю о последствиях. Страхом делу не поможешь. Разумнее было бы бороться против гитлеризма, бороться всеми доступными средствами. Василий внимательно следил за выражением лица собеседника. Согласен. Но как бороться? Вот в чем вопрос. Я не министр, не генерал, у меня нет армии, нет даже партии. Для начала мы заключим с вами союз для борьбы с фашизмом. Союз? С вами? Не смотрите на меня так удивленно. Лучше давайте поговорим откровенно. Хотите? Хочу. Я, собственно, давно жду такого разговора. Жду с того самого дня, когда после турнира в теннисном клубе вы отказались фотографироваться, боясь появляться на страницах газет. Тогда я понял, что для этого у вас есть свои особые причины. Прежде всего, вы должны знать, что единственная моя цель – бороться против фашизма. Разумеется, мы с вами не в силах помешать Гитлеру и его молодчикам захватить в Германии власть, но быть в курсе всех акций фашистов обязаны, чтобы помочь тем, кто в состоянии бороться с этим злом нашего века по-настоящему. Чем я могу быть вам полезным? Прежде всего, согласием сотрудничать со мной, если вы действительно хотите бороться с фашизмом. Мне ли, человеку, испытавшему на своей собственной шкуре все ужасы, шовинизма и фанатизма, не хотеть бороться с фашизмом? Я готов. Но в чем конкретно должно заключаться мое сотрудничество с вами? Вы окажете нам большую услугу, если согласитесь информировать меня о событиях в Германии и ставить в известность о намерениях правящих кругов Франции, связанных с германскими делами. Согласен, журналист кивнул головой. А еще разрешить, если, конечно, это вас не затруднит, пользоваться время от времени вашим домом. Зачем? Чтобы изредка встречаться здесь с нужными людьми, готовить почту для отправки определенным адресам, иметь в исключительных случаях убежище для моих сотрудников на день или на два, не больше. Повторяю, если это вас не затруднит. Пользуйтесь сколько вам угодно. Единственное, чего бы мне хотелось, делать все это так, чтобы не вызвать подозрений ни у кого, даже у Жаннет, которая не только далека от политики, но и боится ее. Ваш дом стоит особняком. Я заметил, что сад отделяет его от любопытных взглядов соседей, в особенности летом. У вас нет даже постоянной прислуги. Наконец, у вас пустует целый этаж. Найти более идеальные условия для работы невозможно. Вы могли бы сдать мне в аренду верхний этаж. Я один или с женой. Мы могли бы приезжать сюда на день, на два, подышать свежим воздухом. Кстати, установление таких взаимоотношений между нами снимало бы с вас всякую ответственность. Мало ли чем могут заниматься жильцы. Да, ваш план мне нравится. Я охотно сдам вам в аренду часть дома. Жена скучает в одиночестве. К тому же она очень симпатизирует мадам Кочиковой. Мой вам совет. Не спешите. Взвесьте все еще раз. Пусть и между женщинами укрепится взаимная дружба. Иметь с вами дело — одно удовольствие. Спешить не будем. Еще один вопрос. Скажите, а стоит ли привлечь к делу Вебера? Вебер ненавидит фашизм. Я имел возможность убедиться в этом. А не может быть так, что он, прикрываясь антифашизмом, выполняет здесь задания определенных органов и старается войти в доверие к действительным антифашистам? «Я не такой уж простак, каким, может быть, кажусь», — усмехнулся Сарьян. «Еще раз подтверждаю, что порядочность Ганса Вебера вне сомнений». «Тогда давайте обсудим, как его привлечь к делу». «Очень просто. Встретимся с ним где-нибудь в ресторане или в кафе втроем и поговорим». «Мне не хотелось бы, чтобы нас видели вместе. Я уверен, что за Вебером, как за иностранным дипломатом, установлена слежка, и каждый его шаг, а уж тем более встреча с иностранцем, берется на заметку». «Об этом я, признаться, не подумал. В таком случае могу позвать его и вас к себе в гости», — предложил Сарьян. «Да, так будет лучше. Если можно, следовало бы ускорить встречу». «Ну, скажем, послезавтра, часам к 8 вечера». «Очень хорошо. Теперь мы с чистой совестью можем возвратиться к дамам». «Можем. Но прежде мне хотелось бы вас спросить, неужели вы не располагаете надежной информацией непосредственно из Германии?» «Лично я нет, но те, кому это положено, располагают такой информацией. Однако для верности любую информацию полагается проверять по 2-3 источникам». В столовой уже был накрыт стол для чая, и Жанет угостила их тортом собственного приготовления. На обратном пути Василий, не отрывая глаз от дороги, спросил у Лизы, какое впечатление произвела на нее Жанет. «Она очень милая, простая, сердечная женщина, но, к сожалению, далека от всяких общественных интересов». «Ты понравилась ей?» «Думаю, что понравилась. Она просила меня чаще бывать у нее». «Я рассказал Сарьяну о своих действительных целях, и он обещал сотрудничать с нами. В недалеком будущем мы арендуем верхний этаж его дома. Сама видела идеальное место для конспиративной квартиры. Но на это потребуется согласие Жаннет. Ты уж постарайся завоевать ее симпатию». Утром Лиза позвонила Юзефу в гостиницу, и они условились встретиться у собора Парижской Богоматери. Ему не терпелось увидеть это чудо архитектуры. Лиза сообщила ему во время осмотра собора, что Сарьян дал согласие сотрудничать, что Василий собирается арендовать второй этаж его дома, который пустует, и организовать там конспиративную явку. В случае надобности в доме могут останавливаться на короткое время люди отца. Встреча Василия с Вебером состоится в ближайшее время в доме того же журналиста. О результатах они сообщат. «Еще Василий просил передать вам, — сказала Лиза, — чтобы вы поспешили с отъездом. Передайте отцу, что в Париже стало известно о состоявшемся свидании Гитлера с фон Папином в Кёльне 4 января в доме банкира Шредера и сговоре между ними. В здешних осведомленных кругах считают, что приход Гитлера к власти предрешен. Это только вопрос времени. И пусть ускорят приезд к нам курьера. Сейчас очень важно наладить регулярную связь с отцом». «Понятно. И последнее. Не забудьте мою просьбу о весточке из дома. А теперь обойдем собор еще раз и попрощаемся». Жубер вернулся из Италии в великолепном настроении. «Возлагать большие надежды на рынок Италии, страны отсталой, довольно бедной, к тому же задавленной диктатурой Дуче, едва ли следует. Но все же извлечь и оттуда кое-какую пользу для нас можно. В частности, я заключил договоры на рекламные заказы с 2 кинопрокатными фирмами и 1 туристской конторой». Жубер достал из портфеля 3 договора и вручил Василию. «Сами видите, заказы незначительные, но, может быть, это только начало, и в будущем наши деловые связи с Италией расширятся. Ну а что касается моей поездки, то она была великолепной. Столько впечатлений. Мадлен в восторге от этой сказочной страны. Короче, я очень доволен, тем более что мои расходы с лихвой окупятся заключенными мною договорами». «Скажите, Жубер, как чувствуют себя итальянцы под фашистской диктатурой?» — спросил Василий, откладывая в сторону договоры. «Этим я как-то не интересовался. Слышал о колониальных претензиях Италии к Африке, но в чем там дело, понятия не имею. В конечном итоге нас это не касается. Раз итальянцам хочется прибрать к рукам какие-то земли дикарей, ну и пусть, на здоровье. Сомалийцам или абиссинцам от этого хуже не будет. Цивилизованные народы, придя к ним, по крайней мере, принесут с собой культуру. христианскую религию. Вы серьезно так думаете? Да. А, впрочем, я плохо разбираюсь в такого рода вопросах, поспешил сказать Жубер, почувствовав холодок в голосе компаньона. А если фашисты во главе с Гитлером захватят власть в Германии в непосредственной близости от Франции, тогда как? Не понимаю ваш вопрос, месье Кочек. Ну, захватят так захватят. Нам от этого ни тепло, ни холодно. Ах, месье Жубер, вы не представляете себе, какие последствия может иметь победа национал-социалистов для соседних с Германией стран. Впрочем, в одном вы правы. Политика не наше дело. Пусть ею занимаются дипломаты. Чтобы скрыть свое раздражение, Василий, сославшись на неотложные дела, вышел из конторы. Он долго бесцельно бродил по улицам Парижа. Облака, закрывавшие небо с утра, поредели. Сквозь их разрывы время от времени показывалось солнце, и тогда черепичные крыши, омытые утренним дождем, ярко блестели. Он выбирал малолюдные улицы, чтобы никто не мешал ему думать о том, сколько грозных событий повидал этот город, сколько бурь бушевало над ним. Варфоломеевская ночь, взятие Бастилии. Здесь, в этом городе, жили Робеспьер, Дантон, Марат. Здесь казнили короля и королеву. Камни мостовых Парижа сохранили память о благородной непримиримости, страстном желании справедливости, растоптанных сверхчеловеком того времени Бонапартом. И Парижская коммуна — героическая репетиция нашего октября. В грозный час, когда в 1914-1915 годах землю Франции топтали сапоги кайзеровских солдат, сыны Франции взялись за оружие и с кличем «Родина в опасности» остановили завоевателей под стенами Вердена. Тогда они показали небывалую стойкость и героизм, покрыли свои боевые знамена неувидаемой славой. А сегодня потомок тех героев, Жубер, говорит: «Если фашисты захватят власть в Германии, мне от этого ни тепло, ни холодно». И разве Жубер одинок? К сожалению, таких, как Жубер, в современной Франции немало. Наивные люди, они не понимают, что Гитлер и его молодчики мечтают о реванше, о мщении за поражение в войне. Победа над врагом пробудила у французов радужные надежды. Простые люди Франции верили, что после войны, после стольких жертв, восторжествует справедливость. Многие верили и в авторитет Лиги наций. В послевоенные годы наступило разочарование. Оно оказалось тем глубже, чем радужнее были надежды. Классовые противоречия обострились еще больше. Сумеют ли французы сегодня отстоять от фашистских орд свою прекрасную родину? Сарьян, точный, как всегда, пригласил Василия к себе, предупредив, что у него будет Ганс Вебер. На этот раз Василий поехал к журналисту один, без Лизы. Вебер держал себя просто, говорил сдержанно и ничуть не походил на того веселого, даже несколько легкомысленного человека, каким привыкли его видеть в теннисном клубе. После ужина они втроем пошли в кабинет хозяина, и неожиданно Вебер сам перешел к делу. «Жюль говорил мне о вас. Не удивляйтесь, мы с ним давнишние друзья. У нас нет секретов друг от друга. Я давно приглядываюсь к вам, но вы так искусно играете свою роль, что под конец я решил, этот Кочек — один из тех современных молодых людей, для которых нет ничего святого на свете, кроме звонкой монеты. Я поверил, что вы пожаловали сюда во Францию с единственной целью — делать деньги». «Мне лестно это слышать. Если столь опытный дипломат, как вы, пришел к такому заключению, значит, мне нечего опасаться агентов Сюрте-Женераль». Серьезно, без улыбки, ответил Василий. «Давайте, друзья, от комплиментов перейдем к обсуждению вопросов, ради которых мы сегодня собрались», — вмешался Сарьян. «Мы не на дипломатическом приеме. Мсье Кочек и я решили посвятить свои слабые силы борьбе с фашизмом, где бы он ни проявился. Мы приглашаем вас, Вебер, присоединиться к нам. Мы учли, что сегодня реальная опасность фашизма исходит от вашей родины. А вы, представляя здесь Германию, могли бы оказать неоценимую услугу, снабжая нас сведениями о событиях в Германии, с тем, чтобы наш друг Кочек мог передавать их в компетентные организации». «В какие именно организации? Нельзя ли узнать?» «Тут большого секрета нет», — сказал Василий. «Речь идет об организации, видящей в фашизме смертельную опасность, как для самой Германии, так и для всего человечества, и поставившей перед собой задачу бороться против наступающего фашизма всеми доступными средствами». «Мсье Вебер, вы знакомы с книгой Гитлера «Майн кампф»?» «Еще бы! И могу добавить, что более гнусной философии Германия не знала. Если, конечно, этот маниакальный бред можно назвать философией». «Вот и помогите нам, чтобы этот бред не стал страшной реальностью», — сказал Василий. «Я готов. Только учтите, что я всего-навсего секретарь генерального консульства. Мы выдаем визы на въезд в Германию, регистрируем браки, рождение детей у подданных Германии, рассылаем повестки молодым людям, достигшим призывного возраста. Как видите, у нас не очень-то широкие полномочия. Конечно, я бываю в нашем посольстве, посещаю наш клуб, общаюсь с осведомленными дипломатическими работниками и иногда узнаю действительно важные и интересные новости. Я готов делиться с вами этими новостями, но, по-моему, такая информация, к тому же идущая через вторые и третьи руки, мало что даст. Нужно искать что-то совсем другое». «Что именно вы имеете в виду?» Вебер молчал, затягиваясь табачным дымом. «Есть один многообещающий источник», — сказал он, подумав. «Правда, он связан с некоторым риском. Если мы хотим действовать серьезно и не тратить свою энергию на пустяки, необходимо найти доступ к секретным сейфам германского посольства в Париже». «Мысль правильная, но как ее осуществить?» — нетерпеливо перебил Вебера экспансивный Сарьян. «По-моему, есть одна лазейка. Если мы хорошенько пошевелим мозгами, то сумеем этой лазейкой воспользоваться. В нашем посольстве работает стенографистка Эльза Браун. Она доверенное лицо посланника Герра Роланда Кёстнера и имеет доступ ко всем секретным делам. Эльза Браун, молодящаяся вдова, страдает двумя пороками — чрезмерной скупостью и столь же чрезмерной любовью к молодым кавалерам. Как истинная немка, она бережлива от природы, но ее бережливость доходит до какой-то мании. Вместо сливочного масла она покупает маргарин. Пьет суррогат кофе, чтобы отложить несколько лишних франков. У нее панический страх перед необеспеченной старостью». «И она сумела что-либо накопить?» — спросил Василий. «В том-то и дело, что нет. Экономя на всяких мелочах, она все свои деньги тратит на молодых любовников. Над этим смеются все в посольстве». «И вы предлагаете привлечь эту женщину к делу?» — уточнил Василий. — «Да, и думаю, что это удастся. У Эльзы Браун нет никаких убеждений. Ее можно использовать двумя способами. Либо подключить к ней молодого мужчину, который сумеет получать от нее нужные сведения, либо просто купить ее. Если есть у вас на примете подходящий молодой человек, давайте познакомим его с Браун. Если нет, попытаемся предложить ей деньги. Разумеется, если вы располагаете средствами. Ведь деньги потребуются немалые. Первый способ совершенно исключается. Мы никогда не пойдем на такое. Что же касается денег, я ведь совладелец доходной рекламной фирмы. Располагаю собственными средствами. Я могу позволить себе потратить известную сумму для вознаграждения фрау Браун. В том случае, конечно, если ее сотрудничество с нами будет эффективным», — сказал Василий. «А как и с чего начать с ней разговор?» «Я уже подумал об этом». Вебер закурил новую сигарету. «Здесь нужна женщина, причем умная, которая сумеет сблизиться с Эльзой, сводит ее к модным портнихам, посоветует, как пользоваться кремом, каким, какую делать прическу и у какого парикмахера. Короче говоря, завоюет ее симпатию и войдет к ней в доверие». «А где и как познакомить такую женщину с фрау Браун?» — спросил Василий. «Вот уж не знаю. Может быть, снова придется прибегнуть к помощи нашего друга Жюля?» Вебер улыбнулся журналисту. «Всегда к вашим услугам. Но я не знаком ни с фрау Браун, ни с той очаровательной и находчивой женщиной, которую ей нужно будет представить». Сарьян развел руками. «Пусть мсье Кочек познакомит вас с той женщиной, а вы представите ее фрау Браун как свою приятельницу», — сказал Вебер. «Сделать это удобнее всего где-нибудь в ресторане. Вы пригласите меня поужинать с вами, а я с собой приведу Эльзу». «Хорошо. Как только месье Кочек подыщет такую женщину и даст мне знать, я позвоню вам. и мы договоримся о встрече», — подытожил Сарьян. Вечером Василий рассказал о своем разговоре с Вебером Лизе и сказал, что ей и придется быть той женщиной, которая должна сблизиться с Нимкой и войти к ней в доверие. Заметив брезгливую гримасу на лице жены, Василий сказал: «Лиза, так надо». На завтра Василий встретился с Сарьяном и сказал ему, что в роли будущей приятельницы Эльзы Браун выступит Лиза. Журналист не удивился, как будто именно этого он и ждал. «Необходимо, чтобы Браун ничего не знала обо мне, понимаете? Даже фамилию мою не слыхала. До тех пор, пока мы окончательно не уясним себе, что же в конечном итоге представляет собой эта немка. А зачем мне называть ваше имя? Мало ли, какие прелестные приятельницы могут быть у меня, не так ли?» «Абсолютно так. У столь симпатичного мужчины могут быть приятельницами самые красивые женщины Парижа». «Вы все шутите. А между тем, у меня есть интересные новости для вас. Начинается раскол союза между Францией и малыми странами. Поляки начали первыми, поняв, что в случае прихода Гитлера к власти рассчитывать на помощь Франции не приходится. Они решили, пока не поздно, попытаться найти общий язык с немцами. Однако такая акция выглядела бы некрасиво, поэтому они готовы пойти на провокацию. В Париж заявился министр иностранных дел Польши господин Бек и потребовал от французского правительства оккупации части Рурской области, пообещав со своей стороны вторжение поляков в Германию 5 армейскими корпусами. Эту новость я узнал вчера, когда нас, группу журналистов, пригласили на улицу Кэ-д'Орсе для информации. Мы собрались у парадных дверей как раз в то время, когда господин Бек, разодетый как опереточный тенор, поджидал свою машину, чтобы уехать. Журналисты, не зная еще ничего о предложениях министра иностранных дел Польши, поглядывали на господина Бека с явной насмешкой. Я спросил одного своего коллегу о мотивах такого не очень почтительного отношения к высокопоставленному гостю. И вот что он мне ответил. «Видите ли, господин Бек не новичок у нас в Париже. Он здесь бывал еще молодым офицером в качестве военного атташе и вел довольно скандальный образ жизни. Посещал и горные дома, чрезмерно увлекался женщинами, стал причиной двух нашумевших в то время историй. Но самое пикантное заключается в том, что сам тогдашний премьер-министр Польши господин Сикорский уведомил французское правительство через секретные каналы, чтобы не особенно доверяли военному атташе Беку. То ли получив такие сведения, то ли желая избавиться от скандального офицерика с дипломатическим паспортом в кармане, агенты Сюрте-Женераль без особого труда спровоцировали Бека, подсунув ему фальшивку под видом секретного документа, касающегося Италии. А еще через некоторое время подыскали и покупателя на этот документ в лице мнимого агента итальянской разведки. Бек попался в эту ловушку, как слепой щенок. Его накрыли в тот момент, когда он, продав документ, собирался уже получить за него большие деньги. Овладев таким образом неопровержимыми доказательствами неблаговидной деятельности господина Бека, несовместимой с дипломатической работой, его объявили персоной нон-грата и выставили из Франции. Теперь, сидя в кресле министра иностранных дел Польши, господин Бек, видимо, решил отомстить французам за свой позор в прошлом. «По-моему, — сказал Василий, — демарш поляков свидетельствует, что союзники Франции, разочаровавшись в двойственной и предательской политике старшего партнера, постепенно отходят от него». «Да, похоже на это. По-видимому, очередь за другими союзниками Франции. Интересно, как поведут себя в ближайшее время Румыния, Чехословакия и Югославия. Нужно полагать, что и эти страны, перед лицом смертельной опасности, не надеясь больше на Францию, будут искать пути для спасения. Да, вы, кажется, недалеки от истины. Этого опасаются и на улице Кэ-д'Орсе. К сожалению, разговорами ничего изменить нельзя. В особенности сейчас, перед лицом грозных событий. Итак, прошу вас передать мадам Мариане, что я имею честь пригласить ее на ужин в компании немецкого дипломата господина Ганса Вебера и его соотечественницы фрау Эльзы Браун. Непременно передам». В тот же день вечером стало известно о падении кабинета Поля Пакура. Премьер-министром Франции стал Эдуард Даладье. Поль Пакур согласился принять портфель министра иностранных дел в его кабинете.